Глава 3. Зов раковин. Со времени своей последней поездки в Кап мосье Ленорман де Мези пребывал в прескверном расположении духа. Губернатор Бланшланд, разделявший его монархические убеждения, был крайне раздосадован праздными бреднями безмозглых утопистов, которые сокрушались в Париже над уделом чернокожих рабов. Бланшланд Филипп Франсуа, 1735-1793, губернатор французской колонии Сан-Доминго. Разумеется, легко и приятно мечтать о равенстве людей всех рас во время прогулки по галереям Пале-Рояля, либо за столиком кафе «Парижанс» между двумя партиями «Фараон». Если судить по эстампам с видами портовых городов Вест-Индии, украшенным розой ветров и пухлощекими тритонами, по гравюрам Авраама Бруниаса, изображающим томных мулаток, ногих негритянок, занятых стиркою, либо послеобеденный отдых в банановой роще, если начитаться стихов Парни и откровений Савойского викария, куда как просто вообразить себе Сан-Доминго в виде райского Вертограда, Поля и Виргинии, где дыни потому только не растут на деревьях, что могли бы зашибить прохожих насмерть, сорвавшись с такой высоты. Парни, Дюпарни Эварист Дезире, 1753-1814, французский поэт, автор сборника «Эротические стихотворения», 1778. Откровение Савойского викария. Имеется в виду исповедание веры Савойского викария, философский трактат «Руссо», включенный в состав его романа «Эмиль», часть 4. Трактат представляет собой апологию естественного состояния. В виде райского Вертограда «Поле и Виргинии», «Поль и Виргиния», сентиментальный роман французского писателя Бернардена де Сен-Пьера, 1737-1814, герои которого живут на тропическом острове. Еще в мае учредительное собрание, состоящее из всякого сброда, либеральная сволочь, почитатели энциклопедистов, приняло решение предоставить политические права неграм, родившимся от вольноотпущенников. А теперь вот, когда владельцы поместья в колониях явили их взором призрак гражданской войны, сии любомудры в духе Станислава Вимпфена ответствуют: да сгинут колонии, но да пребудет принцип. Было около 10 вечера, когда, удрученный такого рода размышлениями, мосье Ленорман де Мези направился к сушильне для табака с намерением опрокинуть какую-нибудь чернокожую девчонку, ибо в эту пору родители посылали их туда разжиться табачными листьями, которые негры жуют. Откуда-то издали послышался трубный звук большой раковины. Удивительно было то, что на ее протяжный рев откликнулись другие раковины в лесах и на горах. Им глухо вторил рокот, доносившийся со стороны моря с плантации близ Мийо. Можно было подумать, что все мурексы, сколько их есть на побережье, все конусообразные флоридские тритоны, служившие некогда индейцам чем-то вроде рога, все гигантские стромбы, подпирающие двери хижин, чтобы они не распахивались сами собою, все раковины, что покоятся, пустые и обызвестленные на косе моль, запели единым хором. Мурексы, флоридские тритоны, стромбы — разновидности морских раковин. Внезапно из самого большого барака в поместье загудела еще одна раковина рог. Ей ответили более высокие голоса с плантации индиго и с табачной сушильни, куда направлялся мосье Ленорман де Мези из конюшен. Встревоженный мосье Ленорман де Мези притаился за зарослями бугенвиллей. Все двери бараков разом рухнули под напором изнутри. Вооружившись дрекольем, рабы окружили дома надсмотрщиков, расхватали металлический инструмент. Эконом, выбежавший на шум с пистолетом в руке, рухнул первым, мастерок каменщика раскрыл ему горло снизу доверху. Омочив руки в крови белого, негры ринулись к господскому дому, выкрикивая угрозы и суля погибель хозяевам, губернатору, Господу Богу и всем французам на свете. Но большинство, истомившись слишком долгой жаждой, устремилось в погреб промочить горло. Из кадушек с оленями ломом вышибли днище, молодое вино пенясь хлынуло из расклепанных бочонков, обдало красными брызгами юбки женщин. Гомоня и толкаясь, рабы рвали друг у друга из рук оплетенные бутыли с водкой, фляги с ромом, опорожнив, разбивали об стену. Слышался хохот, шум перебранок, ноги оскальзывались на куске душистого майоранового мыла, на маринованных помидорах, каперсах, селедочной икре, позолоченной прогорклым оливковым маслом, которое лилось на плиты пола из прорвавшегося бурдючка. Какой-то негр, раздевшись догола, смеха ради влез в огромную кадушку со смальцем. Две старухи переругивались на языке конго, предметом спора был глиняный горшок. С потолочных балок срывали окорока и связки копченой трески. Не вмешиваясь в давку, Киноэль нашел бочонок с испанским вином, приложился губами к раме и долго тянул. Кадык ходил ходуном. Затем вместе со старшими сыновьями он направился в господский дом и поднялся на второй этаж, ибо давно уже не прочь был изнасиловать мадемуазель Флоридор, разглядев во время ночных спектаклей под туникой с узором меандра груди, на которые время так и не смогло наложить свой неизгладимый отпечаток.